Глава 10. 3 года или никогда. Стояла чудесная погода, и Джеймс Гордон Беннет ходил по своему кораблю, изучая все его линии. Пандора была не такой юркой, быстрой и крупной, как несколько других его яхт, и вовсе не такой красивой. Но она оказалась ему весьма крепкой и уже доказала свою надежность в нескольких ледовых одиссеях. Работа над ней была еще не окончена. И все же Беннет, полагавший, что может заметить все недостатки в ходе поверхностной инспекции, не сомневался, что его новое приобретение – уже почти готова к путешествию на север. Можно только гадать, что он увидел в этой крепкой яхте. Но одно ему было ясно — ее плавание станет сенсацией. Было 4 июля 1878 года. Пандора стояла на пристани возле мола в Гавре. Точно там же, где стоял шлюп Шинандоа, в тот вечер, когда Джордж и Эмма Делонг поженились у него на борту. Пандора доживала свой последний день. После обеда ей должны были официально присвоить новое имя. Беннет решил назвать ее Жанеттой в честь своей сестры. Он купил все места в следующем из Парижа поезде и привез на церемонию обычный набор великосветских скитальцев и спортсменов, а также несколько репортеров «Геральт» для освещения событий. Его сестра Жанетта тоже приехала в Гавр, а сопровождал ее, насколько это позволяли викторианские протоколы ухаживаний, ее поклонник Айзек Белл, богатый нью-йоркский торговец хлопком и инвестиционный магнат. Однако самым знаменитым гостем мероприятия стал Генри Стэнли, американец валлийского происхождения, который, будучи корреспондентом «Геральт», пробирался по африканским джунглям в поисках Давида Ливингстона и стал еще известнее после публикации книги «Как я нашел Ливингстона» об этих приключениях. Все встретились за обедом в прибрежном отеле и казино «Фраскати». На этом роскошном курорте в северной части Нормандии нежились богатые парижане, стремившиеся сбежать от летней городской жары. На пляже бриз колыхал полосатые парусиновые навесы купальных кабин. Крепкие культуристы в пляжных трико окунались в холодные воды Атлантики, пока дети строили песчаные замки, а женщины в пышных шароварах дремали под зонтиками. Купаться на публике в те годы для слабого пола считалось непристойным. В приемном зале Фраскати Беннет сидел за одним концом длинного банкетного стола, а Делонг за другим. Издатель слушал один тост за другим и внимал всем поздравлениям, оценивающе взирая на публику. Алкоголь постепенно давал о себе знать. Аккуратно подстриженные усы Беннета подрагивали, а на губах играла озорная улыбка. Но он ничего не делал и ничего не говорил. Казалось, он наблюдает за праздником издалека. Как ни странно, в больших компаниях Беннет терялся и не любил оказываться в центре внимания, даже когда заслуживал этого по праву. Он напоминал безразличного часовщика, который предпочитает запускать механизм в действие, а затем сидеть в стороне и наблюдать за результатами своего труда. Далонг и Стэнли сидели рядом и за обедом ни на минуту не прерывали разговора, как вспоминала Эмма. Далонг весьма отличался от эпатажного, самовлюбленного и несколько безрассудного путешественника. Однако у них со Стэнли все же было много общего, и им было о чем поговорить. Полюса Земли и сердце Африки, так называемые полярные и тропические пояса, оставались великими географическими загадками, и смелые исследования обоих путешественников спонсировал один и тот же любопытный покровитель. У Стэнли было то, чего отчаянно желал Далонг. Он добился славы, которая приходит после значительного достижения, дополненного литературным успехом. Далонг очень хотел написать книгу о своей арктической одиссее, но Стэнли полушутя заявил, что экспедицию в конце концов опишет он. Именно новостей о таком приключении и жаждал снова Беннет, стремясь повторить выход Стэнли на бис. «Видите ли, Далонг, — сказал Стэнли, — я собираюсь написать второй том книги «Как я нашел Ливингстона». Он будет называться «Как я нашел Далонга». После обеда все гости отправились в порт, где стояла Пандора. Был теплый, подернутый дымкой день. На Сильвии была надета соломенная шляпка, на завязках которой от руки было написано «Жанетта». Девочка бегала по пристани, ела абрикосы и невинно играла в тех же местах, где выросла ее мать. Пока гости собирались на берегу, Жанетта Беннет ненадолго отошла в сторону вместе с Азиком Беллом. Влюбленные, заметила Эмма, были очень увлечены друг другом и вернулась к началу церемонии. Морским богам переименование Пандоры могло показаться неоднозначным. Ее мифологическое имя и так было достаточно тяжелым, а среди моряков, к тому же, господствовало суеверие, что менять название корабля ни при каких условиях нельзя. Одни утверждали, что это оскорбляет душу судна, а другие просто считали это ненужным испытанием судьбы. Но Гордон Беннет привык не считаться с обычаями. У него самого было достаточно морских суеверий, странных капризов и причуд. Но этот к ним не относился. Беннет хотел назвать корабль на собственное усмотрение. Честно говоря, имя Жанетта вряд ли подходило для арктического ледокола, но такова была мода того времени. Корабли, даже обреченные на суровую службу, называли в честь жен, матерей, племянниц и тетушек, словно бы имя любимой женщины, какой бы легкомысленной, глупой или величественной она ни была, могло смягчить все будущие невзгоды. Скорее всего, Беннет выбрал имя Жанетты, потому что его терзало чувство вины. Навсегда покинув Нью-Йорк и обосновавшись в Париже, он почти не виделся с сестрой. Он оплачивал ее счета, но этим и ограничивалось его исполнение последней отцовской просьбы присматривать за благополучием Жанетты. Сама Жанетта не очень любила корабли и никогда не просила брата назвать судно в ее честь. И все же она послушно приплыла на пароходе из Америки и на поезде приехала из Парижа, чтобы почтить церемонию своим присутствием. Делонг помог Жанетте подняться на нос корабля. Достали бутылку лучшего шампанского. Само собой, на это Беннет не поскупился. Как только перерезали ленточку, Жанетта, кокетливо улыбаясь, разбила бутылку о свежеокрашенный корпус. Пандора стала Жанеттой. Особым указом Конгресса, который сумели провести представители Беннета в Вашингтоне, ее зачислили в американский реестр, чтобы впоследствии объявить судном ВМС. На ее мачте гордо развивался американский флаг. Генри Стэнли сделал шаг вперед и предложил тост, а затем призвал Делонга сказать несколько слов. «Я бы предпочел промолчать», — признался Делонг. «У вас, мистер Стэнли, есть полное право говорить, ведь вы уже справились со своей задачей. Мне лишь предстоит исполнить мою». Как всегда, Делонг не хотел давать никаких обещаний достичь чуда. «Нам предстоит тяжелая, лишенная романтики работа. Возможно, мы вернемся через 3 года, а возможно, не вернемся никогда». Беннет, как обычно, наблюдал за церемонией со стороны. «Он оставался на заднем плане», — писала Эмма, «и его невозможно было заставить выйти вперед и принять участие в праздновании. Быть может, мыслями издатель уже был далеко. На следующий день он собирался отплыть в Нью-Йорк, чтобы в очередной раз, без предупреждения, нагрянуть с проверкой в офис Геральт. По окончании церемонии гости вернулись из порта в отель Фраскати, где весь вечер поднимали тосты и потягивали бренди в голубоватых облаках сигарного дыма. После этого Беннет и все приглашенные вернулись к своим делам, оставив Делонга одного планировать и организовывать свое плавание. Жанетта вместе с Айзеком Беллом поспешила обратно в Нью-Йорк. Через несколько месяцев они поженились и вскоре начали строительство одного из элегантных коттеджей в Ньюпорте. Стэнли снова отправился в Африку и продолжил свои путешествия, которые и прославили, и демонизировали его. Его опасные приключения отчасти вдохновили Джозефа Конрада на создание романа «Сердце тьмы». Беннет пожелал Делонгу счастливого пути и сказал, что встретится с ним на погрузке Жанетты в Сан-Франциско. Когда Делонг сообщил, что Эмма отправится в Калифорнию вместе с ним и преодолеет на борту корабля все 18 тысяч миль от Гавра, Беннет был весьма поражен. Делонгу показалось, что он несколько сожалеет о своей холостяцкой жизни. «Должно быть, ваша жена вас очень ценит», — сказал Беннет. «Ради меня на такое не пошла бы ни одна женщина». Беннет снабдил Делонга тремя членами команды. Если все пройдет хорошо, они готовы были и присоединиться к экспедиции на Северный полюс. Двое из них, Альфред Свитман и Джон Коул, много лет служили на яхтах Беннета. Долговязый британец Свитман был плотником и механиком, весьма ответственным и пугающе точным. Он сказал Делонгу, что его возраст составляет 38,5 лет. Живой ирландец Коул был боцманом. Немногим выше 1,5 метра ростом, он с ловкостью обезьяны умел карабкаться по такелажу. Коул, которого все называли Джеком, ходил в море с 13 лет. «Коул станет одним из лучших ваших матросов», — сказал Беннет Делонгу. «В минуту опасности такой человек на вес золота». На должность штурмана Беннет предложил странноватого, но прозорливого моряка по фамилии Данненхауэр. Мастеру Джону Уилсону Данненхауэру было 29 лет. Он родился в Чикаго, окончил военно-морскую академию и имел прекрасные рекомендации от самого бывшего президента США Улисса Гранта, который познакомился с Данненхауэром во время недавнего плавания по Средиземному морю на судне «Вандалия». Данненхауэр был высоким, статным мужчиной, приятной наружности, с изящными тонкими руками, аккуратно подстриженной бородой и копной стоявших торчком темных волос. Его лицо светилось интеллектом, а большие лопатообразные уши и пронзительный взгляд темных глаз оставляли впечатление, что от этого человека ничего не ускользает. Данненхауэр давно лелеял надежду достичь полюса. Он сказал Делонгу, что всем сердцем хочет отправиться в Арктику. Делонгу он сразу понравился. Данненхауэр был блестящим собеседником и имел хорошее чувство юмора. Он читал много книг по астрономии, магнитным явлениям, физике и истории арктических исследований. Его познания в навигации казались безупречными. Среди прочего, он некоторое время служил в военно-морской обсерватории США в Вашингтоне. И все же было в нем что-то такое, что настораживало Делонга. Однажды в Гавре американский офицер рассказал ему, что ходят слухи, будто у Данненхауэра когда-то были проблемы с головой, из-за которых его объявили сумасшедшим. Когда Делонг поделился с Беннетом этим тревожным известием, тот лишь мрачно ответил: «Если что-то и может свести человека с ума, так это арктический холод». Несмотря на это, Делонг решил нанять Данненхауэра штурманом на период плавания вокруг Южной Америки –